Глава 14. Кровавый бассейн. Округ Лишенька. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. Справа от Виктора Фальконер Данаи Центреллы изо всех сил пытался снова встать на ноги. Только когда боевой робот снова упал на землю, Виктор понял, что она получила попадание в гироскоп. В результате управление над машиной было похоже на владение пьяным своим телом. Пластины брони с левых ноги и руки Фальконера отвалились во время падения. Вторая неудачная попытка нанесла броне еще больше повреждений. Масакари выпрямился и обрушился на раненый Фальконер. Виктор начал разворачивать Прометея, переводя боевой робот клана в зону поражения своего оружия, но не смог опередить залп клановца. Трио лучей Пи вырвались, сдирая броню с лежащего боевого робота. Одна адская синяя стрела полностью растопила левую руку. Второй луч пронзил остаток брони на груди боевого робота, извергнувший поток черного, как ночь, дыма. Третий шнур связал правую руку Масакари и голову Фальконера. Щупальца кобальтовой энергии окутали кокпит, черные линии вгрызлись в расплавленную броню. Листы ферокерамики исчезали, подобно песку в потоке, и в этом потоке Виктор не мог ничего разглядеть. За мгновение все чувства Данаи Центреллы навсегда успокоились. Внутри Виктора воцарился холод. Он не очень хорошо знал Данаю, они только разговаривали друг с другом до того, как она пришла к нему с просьбой дать ей сразиться против дымчатых ягуаров. Он вспоминал ее сияющие янтарные глаза, пухлогубый рот и улыбку, когда он удовлетворил ее просьбу. Они оба знали, что могут погибнуть в битве, но никто из них не хотел признавать размеры риска. «Мы обманываем себя, полагая, что мы бессмертны, потому что думать иначе будет страх на поле боя». Виктор на своем дисплее совместил золотое перекрестие прицела с Масакари и потянул за спусковой крючок на джойстике. Винтовка Гаусса всадила шар в остатки брони в центре, сорвала ее и буквально вбила снаряд в пролом, разбивая внутреннюю структуру. Импульсный лазер послал стрелы вслед снаряду, сорвав защиту двигателя. Другие импульсные лазеры сбили остатки брони на левом боку и принялись плавить защиту двигателя. Две стаи ракет ближнего действия по спирали полетели к Масакари. Первая полудюжина усеяла взрывами левую сторону боевого робота, разорвав миомерные мускулы в незащищенной левой руке и сбив броню с левого бедра. Столько же прошло сквозь зияющие дыры в груди Масакари и уничтожили остатки скелета. Кокпит подбросило вперед, когда руки отвалились и весь боевой робот осел влево. Его выгоревшая середина вытекла на землю, подобно ртути. Девастатор Крэнстона нацелился на одинокую Нову на северном фланге. Спаренные винтовки Гаусса взблеснули, послав оба снаряда вспороть грудь боевого робота клана. Стрела Пи угодила туда же следом за ними, расплавив то немногое, что они оставили нетронутым. Лицевую пластину кокпита откинула взрывом, когда пилот катапультировался. И тут же расцвела неконтролируемая реакция ядерного двигателя. Верхняя половина боевого робота клана исчезла в ярком светящемся шаре плазмы, оставив две нетронутые ноги валяться среди красных скал. Заградительный огонь из ракеты лазеров, который уничтожил Колдрон Борн, сейчас наносил удары по двум последним буревестникам. Ракшасы сбили буревестник, который ранее повредил Виктор, а Лонгбоу объединились, атакуя нетронутого дымчатого ягуара. На ближней дистанции их огонь становился намного точнее, покрыв буревестник цепочками взрывов. Боевой робот клана раскачивался из стороны в сторону, когда на него обрушивалась новая волна или его пронзали лазеры. Наконец он, дымящийся развалиной, рухнул на землю. Ракшасы пронзали буревестник своими большими импульсными лазерами, пробивая броню торса и боков, разрезая внутренности боевого робота. Тот рухнул на грудь и перевернулся, оставшись лежать вверх тормашками, с ногами, опирающимися на тонкий столб красного камня. На юге пенетратор Эпплгарда и два шакала потрепали Ханкю. Один шакал потерял руку, а другой выглядел поврежденным. Но губительный огонь пенетратора разрушил грудь одного боевого робота клана и отрезал одну ногу другому. Шакалы преследовали третьего и наверняка сразили его, потому что тот лежал на земле и из спины валил дым. Виктор развернул Дайши туда, где стоял Озис, и начал пересекать поле битвы. Он увидел элементалов дымчатых ягуаров, идущих ему наперерез. «Генерал Редберн, вижу приближающихся элементалов. Вы не могли бы рассеять их?» Еще один залп роботов-ракетоносцев перечеркнул ландшафт. Виктор видел, как маленькие бронированные фигуры вырисовывались на фоне взрывов или разлетались в стороны. Некоторые из них неудачно приземлились и остались лежать, другие испарились. Некоторые все же поднялись, их броня была разбита, но их дух остался несломленным. Те, кто был в состоянии, двинулись по направлению к его боевому роботу длинными прыгающими шагами. Из высокого кокпита Дайши, с приближающейся остальной частью подразделения, элементалы выглядели как игрушечные солдаты, ждущие, когда дети раздавят их ногами. Виктор отказался от таких мыслей. Они живые люди, и они заслуживают шанс спасти свои жизни. Виктор переключил коммуникационное устройство на внешние динамики Дайши. «Немедленно остановитесь, и вас не убьют!» Элементалы продолжали приближаться. Один из них запустил две ракеты ближнего действия из наплечной установки, но противоракетная система умниробота сбила их в воздухе. «Остановитесь немедленно!» – Виктор позволил голосу смягчиться. «Сражение окончено. Пожалуйста, вы больше не дымчатые ягуары, примите это. Остановитесь сейчас же!» Эпплгард выстрелил из двух больших лазеров вдоль линии между элементалами и Прометеем, замедлив их наступление. Виктор бросил Дайши вперед, широко раздвинув руки. Элементалы ушли с его пути, разделившись перед ним, и позволив ему двинуться туда, где ждал Ильхан. Озис спрыгнул со своей наблюдательной вышки и неловко приземлился, явно оберегая левую ногу. Прихрамывая, он двинулся вниз по склону навстречу Дайши и остановился, широко раскинув руки. «Это так вы приходите, чтобы встретиться со мной, Виктор Девион? Вы захватили нашу технологию, подражаете, как обезьяны, нашему пути, и теперь вы пришли, чтобы прихлопнуть меня, подобно жуку, которого вы обнаружили в своем саду. Это и есть то, зачем вы пришли?» Виктор прищурился. «Чего ты в конце концов ожидал? Кланы жили в изоляции 3 столетия, улучшая боевые и военные технологии, в то время как внутренняя сфера почти отбросила себя назад в каменный век. Когда вы решили, что пришло время для вашего возвращения, чтобы потребовать принадлежащее вам по праву, от чего ушли ваши предки, что вы собирались делать? Вернуть Терру и послать нам всем уведомления о выселении? Вы думали, мы не будем сопротивляться?» «Ты не только глуп, Виктор, ты еще и вульгарен». «О да, действительно вульгарный, потому что использую сокращение. Вульгарный, потому что не сражаюсь на войне способом, которым вы любите сражаться». Ноздри Виктора раздулись. «Вульгарный, потому что я нахожу вас глупыми и ограниченными. Теми, кто отделил себя от смертности и войны». Озис раскрыл клешню на левой руке боевой брони и тут же захлопнул. «Ты говоришь о смертности и войне, но ты на самом деле ничего об этом не знаешь. Я Линкольн Озис. Я могу проследить свою линию крови от Чариссы Озис, одной из тех, кто покинул внутреннюю сферу вместе с генералом Керенским. Ее дочь Терисса сражалась вместе с Николаем Керенским и учреждала кланы. Из ее чресел появились воины и ханы, которые принесли славу дымчатым ягуарам. Мы линия, известная среди кланов своей храбростью. Поколение за поколением мы улучшались. Предок Лео Шоуэрса был Озис, и Лео Шоуэрс был Ильханом, который положил начало нашему вторжению. Шов появился вокруг грудной пластины и шеи на броне Озиса. Он вытянул вверх клешню и с ее помощью освободился от шлема и передней панели бронекостюма. Он упал на землю перед ним, открыв голову Ильхана и мускулистую черную грудь. «Я был рожден воином, Виктор. Я не боюсь ничего и никого. Только через подвиги и тактическое превосходство я могу повести моих людей к победе. Ты видел, как легко уничтожить элементала, когда боевые роботы господствуют на поле боя. Представь, как трудно подняться, чтобы командовать среди них». Озис вытянул левую руку, позволив бронированному рукаву упасть на землю. Он легко вынул правую руку из брони, уронив малый лазер, увенчивающий правую руку. Человек согнул руки и ссутулил грудь, оторвал броню на боках и позволил установке ракет ближнего действия грохнуться на землю. «Ты знаешь, как я завоевал свое родовое имя, Виктор? Я встретился и разбил водителя боевого робота, такого как ты, в поединке. Удача была со мной, потому что мои первые битвы были с равным противником, но только не последний раунд. Чтобы выиграть это имя крови, стать Озисом, я должен был уничтожить водителя боевого робота, который, как и ты, сидел спрятавшись в кокпите боевого робота. Мы сражались на территории, не отличающейся от этой, на охотнице. Он думал подкрасться ко мне, но я подкрался к нему. Я спрыгнул с обрыва и приземлился на его эддер. Он мог слышать меня, копающегося в его боевом роботе и уничтожающего его, и не мог ничего сделать, чтобы остановить меня. Он это понял, выполз из кокпита и попытался убить меня. Он потерпел неудачу, и от его генетического наследия избавились. Глаза Виктора сощурились. «Ты убил человека, который явно был побежден? Зачем?» «Он хотел умереть. Он знал, что потерпит неудачу. Знал, что не такого сорта материал дом Озиса хотел бы передать будущим поколениям». Ильхан сел на контейнер с ракетной установкой и стянул броню с ног. Одетый только в шорты, Озис стоял и не делал никаких попыток спрятать ужасную рану на левой ноге. Виктор включил увеличение на голографическом дисплее и отчетливо увидел швы. И кровь течет из раны. Озис развел руки. «Я последний из дымчатых ягуаров, Виктор Девион. Я вызываю тебя сейчас встретиться со мной. Один на один. Встреться со мной и заслужи честь, которую ты хочешь. Только трус не встретится со мной. Иди ко мне, Виктор, и я вмиг научу тебя вещам, которые люди изучают всю жизнь». Голос Джерри Крэнстона отразился в шлеме Виктора. «Даже не мечтай об этом, Виктор. Его дочь надрала тебе задницу. Черт, вспомни Трелван. Я надрал тебе задницу». «Сообщение принято, Джерри», — Виктор покачал головой. «Что заставляет тебя думать, Линкольн Озис, что я хочу выучить уроки, которые ты можешь дать?» Рот Озиса медленно открылся, и его плечи поникли. «Ты воин, Квиаф, как я. Наше дело – смерть. Здесь я предлагаю тебе шанс встретить смерть и увидеть, кого из нас она затребует». Виктор избавился от страховочных ремней и нажал на кнопку, открывающую кокпит Дайши. «Виктор, что ты делаешь?» «Спокойно, Джерри, я знаю, что делаю. А ты не хотел бы поделиться со мной своим решением?» «Я же просил тебя довериться мне». Виктор сбросил шлем и не услышал ответ Джерри на его просьбу. Он выбрался из кресла и развязал ремешки, удерживающие маленькую веревочную лестницу у края кокпита. Он выбросил ее, позволив ей размотаться до земли. Виктор повернулся, собираясь спуститься, и увидел солнечный свет, отразившийся от гарды Катаны, которую ему дали по прибытии на Люсьен. Мрачно улыбнувшись, он отстегнул ее от скобки, которая удерживала меч у кресла пилота, и взял меч с собой. Озис скрестил руки на груди и впился в него взглядом. Даже этот меч не помешает мне убить тебя». «Я принёс его не по этой причине». Виктор просунул меч за пояс для оружия, поместив лезвие в надлежащее место на левом бедре. Его пальцы потянулись к застёжкам на хлады жилете. Он отстегнул их и сбросил с плеч громоздкий предмет одежды. Его одутловатая белая грудь составляла абсолютный контраст телосложению Озиса и удостоилась презрительного взгляда от элементала. Виктор фыркнул и провёл левой рукой по двойному шраму на своей груди. «Я хотел, чтобы ты увидел это. Катана, очень похожая на эту, располосовала мою грудь. Почему? Потому что кто-то думал, что в силу своего рождения я был его врагом. Он думал, что само мое существование в некотором смысле загрязняло мир, который существовал в его воображении. Способ, которым он смотрел на вещи, способ, которым его хозяин смотрел на вещи, требовал моей смерти. И этот человек пришел, чтобы забрать мою жизнь. Очевидно, он потерпел неудачу. Да, я убил его этим мечом, который теперь ношу. Его дали мне в порядке учтивости, чтобы сделать заявление, что в ночь, когда я убил своего убийцу, я заслужил право носить его». Виктор нахмурился. «И в ту ночь, когда я убил его, я также умер. Я чувствовал касание смерти, но вернулся. Я вернулся с одной особой целью в голове – разгромить вас и положить конец вашему вторжению». Озис высокомерно отмахнулся от замечаний. «Эта история может напугать кошек новой звезды, но не дымчатого ягуара. Убей меня, если осмелишься». «Нет». «Нет?» Виктор покачал головой. «Нет, здесь было слишком много убийств, и ты должен знать это». «Что ты имеешь в виду?» Виктор большим пальцем указал на поле битвы позади него. «Боевые роботы, которые ты послал против нас. Ты должен был знать, что силы были неравны. Не было способа, которым они смогли бы остановить меня или любого из сил внутренней сферы. Ты, должно быть, думал, что, сохранив некоторых из своих воинов, избавишь их от унижения». Озис тяжело сглотнул и опустил взгляд. «Ты ошибаешься». Мгновение он колебался. «Они были всем, что у меня осталось». Капелька холодного пота побежала по спине Виктора. «Мы действительно разбили их». «Ты остался. Твои пилоты здесь». «Вы уничтожите их. Способом, которым вы уничтожили остальных дымчатых ягуаров». «Да, мы уничтожили все следы твоего клана. Но это не значит, что люди погибнут. Ты можешь думать о нас как о второсортных, но мы не убийцы». Озис медленно опустился на колени. Его рот открылся, но не издал ни звука. Его глаза забегали взад и вперед, будто он смотрел на события из вторжения, проходящие перед ним. Его руки, сжатые в кулаки, медленно расслабились. «Что во имя Керенского мы сделали?» Боль в его голосе сдавила сердце Виктора. «Вы пытались воспитать в людях способность к войне, а в итоге воспитали глупость, которая позволяет нам думать, что может состояться последняя битва, достигнута последняя победа, и что тогда будет мир». На лице Озиса появилась слабая улыбка. «Но это было стимулом вашего крестового похода сюда, Квиаф?» «Ирония не задела меня. Но, по крайней мере, я хочу остановиться». Голос Ильхана слегка смягчился. «Ты знаешь, что это никогда не произойдет». «С остановленным вторжением, по крайней мере, некоторые люди узнают мир». Озис поднял подбородок и посмотрел на Виктора. «Я никогда не буду твоим связанным». «Я не хочу делать тебя своим связанным». «Я закончил, Виктор Девион. Возьми свой меч, убей меня». «Нет, мы не убийцы», — Озис обратился к нему. «Пожалуйста, как один воин другого. Мои люди были уничтожены. Не дай мне пережить их». «Нет», — глаза Виктора сузились. «Ты проиграл. Ты знаешь это. Все кончено. Для меня прикончить тебя теперь было бы убийством. Я не буду делать этого. Твоя награда — жизнь. Воинов дымчатого ягуара больше нет. Но это все же не значит, что ты не можешь жить». «Воин не может жить, если он больше не воин». «Значит, тогда ты оказался перед лицом новой битвы, живя в другом, отличном от воина качестве». Виктор отвернулся от Ильхана. «Последний воин дымчатого ягуара умер сегодня здесь». Хотя он слышал шарканье босых ног об скалу и видел тень, нависшую над ним, Виктор почувствовал движение Озиса, прежде чем сигналы от органов чувств достигли разума. Принц рефлекторно развернулся на правой ноге. Катана бесшумно выскользнула из ножен, и золотой солнечный свет пронесся по заточенному лезвию, когда оно достигло высшей точки дуги. Без раздумий Виктор хлестнул клинком. На секунду лезвие встретило сопротивление, затем освободилось. Виктор стоял. Солнце страны мечты грело его спину и смотрел в безжизненные глаза Линкольна Озиса. Кровь Ильхана капала с лезвия катаны, образуя маленький ручей, следующий по пути вниз со скалы, туда, где покоилась голова дымчатого ягуара. Принц медленно тряхнул головой, поразившись вкусу слез на губах. «Вторжение началось с дымчатого ягуара, и теперь оно закончилось вместе с ним. Последний дымчатый ягуар умер сегодня здесь. Пусть покоится с миром».